Глава 23. В Москве и над Москвой. Динамики под потолком затрещали, выдали серию протяжных свистов. И наступила тишина, такая пронзительная, что в ушах зазвенело. Тем неожиданнее, Данила едва не подпрыгнул на топчине, раздался из них скрипучий голос, будто говорил не человек, а ожила мясорубка, в которой напрочь износились все детали. «Дашева, ко мне!» Японец взглянул на Дана и удивленно изогнул брови, мол, почему до сих пор сидишь тут, ты слышал приказ? Дан сделал вид, что намека не понял и вообще он глухонемой. Да и не понравился ему голос в пластиковых колонках. И Равиль в отрубе, но от японца не так просто было избавиться. Он шагнул к Дану, вцепился своими крохотными детскими пальчиками доставщику в плечо и указал на дверь, ведущую в следующий отсек гондолы. «Туда иди. Зовут». Делать было нечего, да и плечо болело. Японец отпускать не спешил, зато с каждой секундой сжимал все сильнее. Еще сломает. Врезать бы ему по роже. Но почему-то Даниле казалось, что это плохо скажется на его здоровье. Он встал. «Туда, значит?» «Ну, я пошел». Стоило Даниле подняться, рука японца соскользнула с плеча. И очень не хотелось, чтобы она вернулась обратно. Зато Мариша схватила его за локоть. «Не пущу. Что ты там забыл? Пусть этот сам туда проходит». Она с ненавистью посмотрела на колонки у потолка. «Да ладно тебе, все будет хорошо». Дан улыбнулся самой храброй своей улыбкой и, приблизив губы к уху девушки, шепнул. «Если б нас хотели убить, то уже сделали бы это, верно? А раз мы еще живы, то зачем-то нужны Маркусу. И я постараюсь узнать, зачем». «Будь осторожен», — она всхлипнула. На ресницах повисли слезы. «Обязательно». Дан чмокнул Маришу в соленую уже щеку и махнул Ашоту, мол, пока, брат, не поминай лихом. Перед ним открыли дверь. «Милости просим, но не забывайте, что вы в гостях». У порога Дан обернулся. «Простите, а вы действительно японец?» Японец заметно удивился. «Почему это? Я бурят». Глубоко вздохнув и наклонив голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, Данила вошел в следующее помещение. Дверь позади закрылась, отсекая путь к отступлению. Со светом здесь было не ахти, да и вообще мрачновато было. Из мебели Дан заметил лишь большое кожаное кресло, в котором боком к нему сидел некий господин, одетый в мешковатый балахон с выцветшей надписью «Лос-Анджелес Лейкерс» и с числом 17. Голову господин прятал под капюшоном, нависающим так низко, что разглядеть лицо не представлялось возможным. А еще человек в кожаном кресле хрипло с присвистом дышал. «Ты Маркус?» – спросил Данила севшим голосом. Человек ничего не ответил, лишь захрипел громче и чаще. «Да он псих какой-то. На спину Дана будто родниковой воды вылили. Эй, выпустите меня!» Он пару раз стукнул в дверь кулаком и добавил еще ногой, но без толку. «Заперто. И металл хороший, а не жесть. Проковырять не получится». Прижавшись спиной к двери, чтобы псих не напал сзади, Дан осмотрелся в поисках выхода. Примерно треть мрачного помещения занимало нечто угловатое, накрытое брезентовым чехлом. А вот в противоположном конце отсека, как и в предыдущем, была дверь, ведущая, надо понимать, к пилотам. Гондола ведь не бесконечна, где-то должна размещаться рубка. Данила твердо решил туда прорваться, если уж назад дороги нет, то хоть вперед. Но для этого надо пройти мимо психа в кресле. «Только не надо нервничать, дядя», – пробормотал Дан, прижавшись спиной к брезенту и протискиваясь мимо странного обитателя отсека. «Так-с, еще шажок. Вот, отлично, самую малость осталось и...» «Дашев!» – хрипло выдохнул человек в балахоне и, упершись ладонями в подлокотники кресла, встал в полный, отнюдь не маленький рост. Данила так и застыл на месте, задрав голову. В мужике было метра два с гаком. Такой медведю башку свернет, не заметит, что уж говорить о молодом доставщике. Рука, покрытая безобразными струпьями, схватила Дана за плечо. «Я знаю твоего отца!» В горле у громадины кто-то заменил голосовые связки на испорченную мясорубку. «Он хороший человек. Он помог мне. Я Маркус». Данила, который от неожиданности подался назад и уперся спиной и затылком во что-то угловатое, спрятанное под брезентом, услыхав такие речи об отце, немного успокоился. «Если Маркус такого мнения о Павле Сташеве, вряд ли он причинит вред его сыну». «Вы тот самый Маркус? И вы знакомы с моим отцом? Что с ним? Вы давно с ним виделись? Как его здоровье?» «Он в полном порядке. Главное, ему не угрожает опасность». Данила поморщился. «Кто-нибудь почините эту мясорубку. Или хотя бы смажьте ее пенопластом по асфальту, и то не так противно». А вот смысл сказанного Дану понравился. Мало кто в новом прекрасном мире может похвастаться тем, что ему ничто не угрожает. Это просто отлично, что батя защищен от неприятностей. «А вы...» Данила засомневался, стоит ли об этом спрашивать, но все-таки решился. «А ваш голос и ваша рука... Что с вами случилось?» «Сядь в кресло, мальчик», — предложил Маркус. Он словно только и ждал этих вопросов. «Когда-то я был обычным проводником острога на колесах. Ну, может, чуть более ушлым и расторопным, чем прочие. Ведь я мечтал стать человеком значительным, чтобы меня все уважали и боялись. Короче говоря, юного меня обуяли гордыня и тщеславие. И однажды в погоне за наживой я попал под контроль слизня». «Что?» Сердце Данилы тревожно забилось. Он почувствовал в ногах слабость и, таки воспользовавшись гостеприимством хозяина, опустился в кресло. Но Маркус этого даже не заметил. Настолько он погрузился в воспоминания. «На меня напал сокол, слизень на котором разделился. Просто не повезло. Зомбоптица улетела, оставив меня валяться у путей. Но на счастье, проводник из соседнего вагона заметил, что со мной случилась беда. Сняв паразита, он затащил меня в поезд и двое суток просидел надо мной, пока я не очнулся. Контакт со слизнем был кратковременным. Паразит не успел полностью подчинить себе мою нервную систему. Поэтому я не превратился в слюнявого идиота». Не перебивая, Данила слушал великана в балахоне. Уж очень история Маркуса напоминала расклад доставщика. «А потом я стал замечать за собой странное...»